Когда я был маленьким, меня часто оставляли на ночь одним дома. Наверное, именно по этой причине мне разрешили завести собаку. Отец был дальнобойщиком, а мать часто оставалась на ночную смену в больнице, где она работала медсестрой. В очередной раз, когда мама захлопнула за собой двери, я запер все замки и даже накинул цепочку. Я проверил в доме все окна, все, кроме одной форточки, были заперты. Я оставил ее открытой, чтобы хоть какой-то воздух попадал в дом. Вскоре я, как обычно, отправился спать, а мой пес забрался под кровать и мирно сопел там. В эту ночь я уснул быстро, но посреди ночи меня разбудил странный капающий звук. Похоже, что я не закрутил кран в ванной. Я был слишком напуган, чтобы пойти и проверить. Я только опустил руку под кровать и почувствовал, как мой пес лизнул меня. Это настолько успокоило, что я тут же уснул. Я просыпался от этого капающего звука еще 5 раз и каждый раз успокаивался, когда мой пес лизал мою руку под кроватью. Наконец, мне это надоело настолько, что я решился и стремительно направился в ванную. Звук усиливался по мере приближения к ванной. И вот я стою в пороге на ванной, включаю свет. Крик ужаса застрял у меня в горле. Моя собака была привязана хвостом к душу, а из ее горла капала кровь, издавая этот ужасный звук. Когда я смог отвести взгляд от этой ужасной картины, я увидел надпись кровью на зеркале. «Мне понравился вкус твоих пальцев».